Хм, положение вещей мне не очень понятно, но одной кидзуне, видимо, будет неуютно. Пересечь границу тоже будет непросто. Ты не можешь уйти телепортацией, кстати. Попробую-ка применить портал Shield. Попробовал, и ни одной сохраненной локации. Сбросилась, потому что мы в параллельном мире, вроде бы сама по себе способность рабочая. Заглянул в помощь, но там таких подробностей не нашел. Как-то неважно от мысли, что обратно в тот мир только через волну и удастся попасть. Во-первых, у навыка есть ограничения, во-вторых, так не в любое место можно попасть. Кажется, способы телепортации у нас с тобой разные. Ага, у меня манускрипт возврата. Чтобы им пользоваться, нужен сам манускрипт, а им в этой стране пользоваться нельзя. У меня портал Shield. Он позволяет запомнить до 3 знакомых мест и перемещаться между ними. О, как удобно. Вот только сейчас все сохраненные точки сбросились. Поэтому я как раз собирался спросить, куда мы сейчас. Понятно, значит, навык у тебя удобный, но пользоваться ты им тоже не можешь, ответила кидзуна, смахивая пыль с плаща. Вариантов у нас несколько. Первый – идти к границе и оттуда перебраться в более безопасную страну. Переход через границу до сих пор мне не удалось этот трюк провернуть. Во время побега от милромаркского розыска у границы меня ждали толпа солдат и троица героев. Но придется пройти кучу застав. С ними можно договориться, но денег вряд ли хватит. Они берут взятки? Да, если документы есть. Я слышала, тут система примерно как в эпоху Эда. То есть в столицу-то попасть несложно, а вот покинуть затруднительно. И наряд Грасс, и плащ кидзуны наводит на мысли, что мы попали в еще один параллельный мир а-ля Япония. Но наверняка сказать тяжело, Ларк и Терес плохо вписываются. Документы, значит, помнится, в торговые времена у меня был пропуск. Наверное, здесь что-то другое. Так вот, сбежать в другую страну у нас скорее всего не выйдет. Тут что, диктатура? Да не то чтобы. Просто свобода перемещения ограничена. Если решим добраться до столицы, отделаемся легче. К тому же пока что это должно быть нетрудно. Это почему? Потому что никто еще не знает, что я сбежала из лабиринта. И я предполагаю, что у нас есть шансы добраться до песочных часов эпохи драконов. И на что они нам сдались. Оттуда можно сразу оказаться в безопасной стране. Телепорт. У вас такого не было? А, да, в онлайн-играх бывает. Портал вроде моего, тоже вид телепорта, но с упором на удобство игрока. Чаще всего портал – способ унести ноги в экстренной ситуации или вернуться в город, например, после охоты на монстров. Однако сейчас кидзуна говорит о способе перемещаться между городами и странами. В городах стоят специальные устройства, между которыми можно относительно свободно перемещаться. Тоже удобный способ, но по-своему. В некоторых играх порталов не существует, зато такие стационарные телепорты есть. Еще их можно называть городскими порталами. А еще кажется, волны все-таки идут, потому что я вижу у себя перед глазами иконку с песочными часами. Можно и так сбежать. Хм, вариантов несколько. Первый – пересечь границу государства, для которого кидзуна – заключенная. Сложность. Придется проходить заставы, для этого нужны деньги. К тому же пересеченная граница может обернуться конфликтами. Второй, дойти до песочных часов и переместиться с их помощью. Как сказала кидзуна, это проще, но риск все равно есть. Не факт, что нам удастся к ним приблизиться. Наконец, третий, сбежать через призыв на волну. Вот этого мне совсем не хочется. И сколько там до волны, кстати, это 2 недели где-то, долго еще. Мы и сами не можем оставаться в мире Грасс вечно, и мне просто не хочется терять время. Нужно отыскать Рафталию и остальных. Кстати, где она? Я еще раз проверил печати раба и монстра, но отзыв был слабый. Такое чувство, что они просто плохо работают. Впрочем, как я понял, Рафталия и Фира все же в этом мире. Пока что вам, наверное, стоит набрать уровень. Пожалуй, нам нужна экипировка и, по возможности, деньги на ту же экипировку. Не хочу обижать кидзуну, но вещи, которые она нам одолжила, не лучшего качества. Хотя она, возможно, специально выбрала нам вещички, которые можно носить на низких уровнях. Еще нам стоит добраться до какого-нибудь города, чтобы побольше разузнать. Хорошо. В общем, лучше нам пока держаться вместе. В очередной раз спасибо за поддержку, Наофуми и Лисия. Угу-угу. Так вот, Лисия, пока Рафтали нет, сражаться предстоит тебе, а уж против людей из нас только ты и можешь выстоять. Я рассчитываю на тебя. Е-есть. Постарайх. Опять запнулась. Кидзуна вон едва улыбку сдерживает. Ну что ты никак собраться не можешь, весь задор на кё вышел. Мы отдалились от леса и через некоторое время добрались до города. Город, как бы сказать в японском стиле, похож на старый Киото, навевает мысли об эпохе Эдо, но кое-что не так. А еще я быстро понял, что прохожие здесь не той же расы, что населяло знакомый мне параллельный мир. У них вытянутые уши, бледная кожа, и все они как на подбор красавцы, волосы золотистые, город из-за них приобретает какую-то зыбкость. Эльфы, что ли? Их в этом мире называют травниками, по-твоему, полулюди. Ясно. В общем, их проще эльфами называть. Да, и все-таки, эльфы в японских одеждах смотрятся почему-то вполне нормально. С чего бы? А, кажется, понял. Я их рассматриваю просто как длинноухих иностранцев в свободных одеяниях. Вот если бы они еще и волосы на японский манер заплетали, мне стало бы не по себе. Чаще всего эльфов считают охотниками, но есть и стереотипный образ эльфа-мага в соответствующей одежде. Тут уж кому что. Кстати о вкусах, рафтали бы одежда в японском стиле наверняка подошла. Еще я заметил полупрозрачных людей, похожих на грасс. А это кто такие? Они той же расы, что грасс. Ты что, не слышал о них? Это призраки, в других странах их зовут спиритами. Спиритами, только не верь россказням о воплощенных душах. Хотя, с другой стороны, в названии оружия, которое делают специально для них, часто встречаются слова душегуб, душерис и так далее. Короче говоря, они открой-ка статус. Я открыл статус и еще раз окинул взглядом. Вместо энер теперь жизненная энергия, а вместо СП духовная энергия. Чтобы не путаться, буду называть по-старому. И как это понимать? Особенность спиритов как раз и в том, что у них единый показатель энергии, который объединяет жизненную и магическую, это духовное у обладателей кланового оружия. Чего? То есть, они применяют заклинания в счет жизни? Вроде того, ага. Кроме того, все их характеристики завязаны на энергии, а уровня в принципе нет. Для них энергия – жизнь. Нет уровня – угу. Но чем у них больше энергии, тем они сильнее. Эта раса славится крепкой защитой, поскольку они могут выдержать такие атаки, что простым людям не по зубам. Теперь ясно, почему грасс такая чудовищно мощная. Их слабое место в том, что восполнять энергию они могут только похищая у сородичей или дожидаясь, пока сама восстановится. Ни магия, ни предметы не восстанавливают, угу. Призракам, в отличие от людей и травников, нельзя рассчитывать на восстанавливающие заклинания. Так вот как, протянула Лисия и закивала. Ей приходилось сражаться бок о бок с грасс, и теперь ей наверняка многое стало ясно, как и мне. То, как она спокойно пережила Айрон Мидин, как не сгорела в пламени гневного щита. Стоп, выходит, если они смогут быстро восстанавливать энергию, то станут очень сильны, получается, что так. Я сразу вспомнил, как Ларк плеснул на грасс лекарство восстановления духа. Она от этого сразу стала гораздо сильнее, получается, в этом мире этого лекарства нет, ХММ как-то подозрительно. Ну ладно, первым делом надо набрать уровень. Ладно, понял. Ну что, пока тут поживем. Насколько я вижу, можно и тут. Мы шли с Кидзуной по городу и скоро оказались рядом с крупным зданием. Что здесь? И входит толпа, и выходит толпа. Внутри мы увидели то, что я назвал бы гильдией авантюристов. На досках объявлений висят объявления о розыске преступников и запросы. Кидзуна изучила объявление и подошла к нам. Кажется, никто еще не заметил, что мы сбежали. Хорошо, только объясни, что там такое. Я указал взглядом на устройство в дальнем углу здания гильдии, похожее на кристалл на подставке. По виду он напоминает мне машинку для ледовой крошки, один перед ней стояла очередь. Каждый вставлял в нее какой-то амулет, а затем словно начинал стучать по клавиатуре. Затем появлялся не лед, а дым и всяческие вещички. Вон то, нам та штука не нужна. Что это? Устройство, дублирующее функции священного и кланового оружия в том, что касается дропа. Ее придумали камни, то есть люди вроде Тересан, их еще называют джевелы. Когда-то они были драгоценными камнями, но обрели силу и превратились в людей. Сегодня для меня многое прояснилось. Когда мы вместе с Ларком охотились на Кальмире, тот заявил, что в дропе, одной из уникальных возможностей геройского оружия, нет ничего необычного. Другими словами, в их мире это действительно обычное дело. Правда, устройство уступает нашему оружию. Все, что оно может, дать возможность выбрать дроп получше и материализовать его. Если смыслишь в магии, можно то же самое в пути делать, самому. Ясно. Кажется, технологически этот мир превосходит тот. В общем, в амулеты авантюристы заключают души монстров, затем в машинке разбирают дроп и достают тот, что приглянулся. Интересно, я этих амулетов в тот мир прихватить не смогу, а еще лучше будет, если научусь их делать, разбогатею. Это же потрясающе, можно зарабатывать вещи за победу над монстрами. Ицуки так тоже делал, если забыла. Интересно, как эта технология не появилась в том мире, в который меня призвали. Сделали бы, если можете. Примечание: как известно, в Японии есть такое мороженое. Том 8, глава 4. Продажа дропа. Кстати, а скупщики в этом мире есть? Есть-то есть, это к чему? Я достал из сумки труб картона и показал Кидзуне. Та недоуменно наклонила голову. Чего тебе непонятно? А, да, их используют в качестве коробок, но они же почти ничего не стоят. Продавать лучше дроп. Понятно. Значит, в мире, где дроп никого не удивляет, охотнее всего покупают именно его. Хотя и простые материалы наверняка бывают дорогими. Мы постарались узнать через гильдию все, что можно. Ох, так много всего происходит. Из соседней страны срочная новость поступила. Побег из тюрьмы. Кто-то вроде нас, что ли? Вот уж точно. Нам еще повезло, что за лабиринтом никто не приглядывал. О, уже объявление о поимке вешают. Правда, картинка какая-то непонятная. Похоже, составлена со слов свидетелей. Морда прям как у фольклорного демона. Танцор Кабуки, что ли, бежал. Тюрьмы в этом мире суровые, следят постоянно, уровень сбрасывают. Как сбежали-то, интересно. Надеюсь, это не Рафталия и не Грасс с товарищами, иначе будет не до шуток. А если они, проблему решать придется. Ну нет уж, это слишком. Давай надеяться на лучшие. Пожалуй, вряд ли все настолько совпало. Это прямо как если бы ты в самый нужный момент спасла нас от кап. Ха-ха-ха, хе-хе-хе. Мы с Кидзуной сухо рассмеялись. Уа-а, ну вот, мы посмеялись, Алисия опять скулит. Ну, Грасс, Ларк и Терес в этом мире ведь довольно знаменитые ребята, если бы бежали они, все бы знали. И еще информация какая-то путанная поступает, кто-то говорит, важные шишки вражеских государств замешаны, кто-то, что беглецам помогали таинственные умения. Другие вон вообще говорят, что картинке верить не надо, а на самом деле бежал огромный мужик. Пожалуй, не будем никого слушать, если даже это отряд Грасс, они, выходят, в другой стране. Но главное, мне не настолько нечего делать, чтобы я цеплялся за слухи. Еще поговаривают, что соседняя страна разрабатывает какое-то новое оружие. Вроде бы там создают ужасных монстров. Любителей слухов и сплетен можно отыскать везде. Да, угу, именно. Тут ведь нет таких развлечений, к которым мы с тобой привыкли. Может, эти миры и похожи на игры. Быт в них особого интереса не представляет. Это точно. Так, что еще разработка новой технологии телепортации. На основе функций священного и кланового оружия, есть же манускрипты возврата, зачем еще? Пытаются дать технологию каждому в руки. В том мире, откуда я пришел, такое и представить сложно. В том мире я ни разу не слышал, чтобы кто-то даже пытался придумать технологию телепортации. Хотя, может, я просто не знаю. За разговорами день склонился к вечеру. Наофуми-сан, как читать местный язык? Спросила Лисия, оглядывая книги на полке. Она разговаривает на другом языке и поэтому с жителями мира общаться не может. Более того, ей даже алфавит здешний в новинку. Я его сам не знаю. Щит просто переводит мне речь. И мне. Я говорю с тобой через оружие, Лисия-сан. Понятно. А я была уверена, что вы нас просто понимаете, Кидзуна-сан. А ты сама язык этого мира знаешь, Кидзуна. Простые тексты читать могу, но это все. От меня Грасс не отставала, пока я не научилась. А здорово. Я взял книгу, которую пыталась прочесть Лисия, и открыл. Стройные ряды символов навеяли на мысли о древнекитайских текстах. Некоторые напомнили родные кандзи, может, я даже более-менее смогу понять смысл текста. Кажется, эту письменность освоить нетрудно. В Милромарке язык сильно отличался и от японского, и от английского, вот с его переводом пришлось помучиться. Хотя сейчас я, честно говоря, подустал. Тяжесть навалилась. Дело к вечеру уже, что будем делать? Можем в какой-нибудь гостинице остановиться. Нас же в розыск пока не объявили. Не думаю, что кто-нибудь меня сразу узнает при встрече. По-моему, в этой стране обо мне знают только самые важные шишки. Наш побег никто не заметил, что ли? Ну, есть слухи, что из лабиринта что-то выскочило и сразу пропало. Осторожность, конечно, не помешает, но все обойдется, наверное. Волноваться я не перестал, но лучше так, чем под открытым небом спать. У тебя деньги есть? Продам ненужный дроп, должно хватить троим на ночь в гостинице. Может, и мне продать? Что? Картон? Нет дроп с монстров моего мира. Если так подумать, вещички с тех монстров здесь могут оказаться настоящими редкостями. Для них это таинственные материалы, правда? Боюсь, за нами могут следить начать. И еще у предметов может кодировка сбиться, как это случилось с броней. А, это можно, да. Может, среди обычных вещей твоего мира найдутся такие, что здесь втридорого уйдут. Трудность в том, что покупатель должен понимать, что мы ему продаем. Цену вещи ведь определяет ее польза и редкость. Так, со знакомыми вещами все понятно, а вот непонятных будут побаиваться. Наверное, проще всего будет сначала спросить у Кидзуны, какие из вещей ей известны. Ну ладно, сегодня я уже устал, набивание карманов оставим на завтра. Тут недалеко есть город побольше, может, лучше будет туда отправиться. Я так устала, Лисья уже вся вареная. Оно и понятно, от приключений в незнакомом мире быстро устаешь, особенно когда за каждым углом опасность из-за низкого уровня. Я и сам хочу в первую очередь стать посильнее и усилить щит, а уж затем набирать деньги и улучшать экипировку. Впрочем, деньги мне все равно пригодятся. Уровень я уже немного поднял и чувствую, что впредь мы будем набирать опыт на пару с Лисией. Хотя, конечно, есть проблема с плохим ростом ее характеристик. Как говорила Кидзуна, мы сейчас на враждебной земле. Сомневаюсь, что по пути удастся разжиться еще товарищами. Но и зарекаться тоже рано, на городских улицах я видел людей, похожих на авантюристов. Кидзуна привела нас в гостиничный номер, и мы с ее помощью начали поиски дропа, который можно продать подороже. Торговать, не разобравшись в культурных особенностях, очень опасно. Я вообще многого не знаю, но пока у нас есть более-менее разбирающиеся в тонкостях Кидзуна, обучение можно оставить на потом. Я сейчас достану кучу всего. Попробую отыскать что-нибудь, что можно продать подороже. Ладно, я достал из щита вещи, а также некоторые лекарства собственного изготовления. Не знаю, от чего именно это зависит, но среди дропа нашлось немало вещей, у которых кодировка все-таки не сбилась. Ну и запасы у тебя есть такое. А это что за склянка? Магическая вода. Пьешь, и магическая энергия восстанавливается. У вас такого нет? Не припомню, у нас похожая вещь есть. Кристаллы земли. Магическую энергию восстанавливаем ими. Кидзуна достала из оружия красный кристалл и показала мне. Сжимаешь покрепче, восстанавливается. Надо же, интересно. Ну а у нас нет вещей, как в твоем мире, чтоб выпил, и магическая энергия восстановилась. В качестве эксперимента я взял предложенный кристалл у земли и крепко сжал. Тот хрустнул, разбился и испарился. Силовая линия активирована. Получено 3000 очков опыта. Перед глазами высветилось сообщение, похожее на информацию об очках опыта за убитого монстра. 3000 я только что получил, совсем не шуточную прибавку. Целая куча опыта. Кидзуна решила выпить магическую воду. Ух, магическая энергия восстановилась и прибавилась опыта усиления. Опыта усиления? Угу. Помимо опыта для уровня мне идет еще и опыт усиления, который идет тому оружию, которым я пользуюсь. Оружие от этого развивается и становится сильнее. Например, у деревянной удочки растет качество дерева. Понятно. Похоже, у Кидзуны свои методы. Может, если их обсудить, я и сам смогу стать сильнее? Стоило задуматься об этом, как щит звякнул, сообщая о том, что изготовил лечебную пилюлю. Я достал ее и добавил к вещам на продажу. Что это? Лечебная пилюля. Растираешь об рану, рана пропадает. Что-то типа врачевательного шарика, спросила Кидзуна, доставая похожую вещь. Их, правда, пьют, чтобы раны лечить. Кстати, я вспомнила, как ты натирал раны, когда с капами сражался. Да уж, параллельные миры, что скажешь, куда опаснее, что их эффекты могут отличаться. Как мы только что выяснили, мои вещи могут действовать на обитателей этого мира, вроде Кидзуны, по-другому. Скажем, магическая вода придает им опыта усиления. Обратное тоже верно. И тут я вспомнил о лекарстве восстановления духа, достал и показал Кидзуне. А это что? Лекарство восстановления духа. Духа, духовной энергии, разве такое бывает? Насколько мне известно, она восстанавливается лишь особыми эффектами оружия, вытягиванием или просто сама по себе. А как выходит, в этом мире нет способа срочно восстановить дух. Об этом лучше помнить. Если я вдруг потрачу весь дух, например, на Iron Maiden, могу надолго без навыков остаться. Когда я воевал с Грасс, Ларк облил ее этим зельем, и она рывком стала куда сильнее. Кидзуна ошарашенно уставилась на меня. Ага, вывод напрашивается сам собой. Энергия спиритов, вроде Грасс, управляет в том числе их силой. Это одна из их особенностей. Чем больше энергии, тем выше все характеристики. Но как упоминала Кидзуна, восстанавливать энергию им особо нечем, и они вынуждены полагаться на ее естественное восполнение, по большей части. Но что, если я предложу им предмет для решения их давней проблемы, быстрого восполнения энергии? Оно восстанавливает энергию спиритов, похоже на то, это же жуткая редкость. Спириты из кожи вон полезут, чтобы ее достать. Значит, ими и будем торговать, но ведь никто о такой вещи никогда не слышал. Ни один торговец никогда такие зелья не скупал, и я не знаю, чем все кончится. Ты уверен, ты за кого меня держишь? Ерунда, завтра продам. В том мире я ведь все-таки зарабатывал на жизнь торговлей. Раз уж нам так чудесно повезло, вариантов у меня масса. Еще вы, значит, становитесь сильнее от магической воды. Мне самому хочется побольше кристаллов земли. Как думаешь, наши способы усиления могут действовать вместе? Обменяемся сведениями? Давай. Если узнаю о новых способах развиваться, стану еще сильнее. Нельзя упускать такую возможность. Я знаю про опыт усиления, о котором уже рассказывала, еще про то, что оружие можно наделять эффектами с помощью специальных ярлыков. А я много что знаю. Во-первых, способы, которые перечислила Кидзуна, я испробовал, но ответной реакции от щита не дождался. Кидзуна тоже не смогла воспользоваться ничем из того, о чем я рассказывал. Еще, как я понял, она научилась методу усиления, которым пользовалась Грасс. Грасс как делает? Она становится сильнее за счет магической энергии павших врагов, точнее, она впитывает освободившуюся энергию своих побежденных врагов. У меня так тоже получилось, поэтому не думай, что я твоим объяснениям не верю, Наофуми. Эх, да у меня то же самое. В словах Кидзуны я не сомневаюсь. Мне пришлось поверить в методы троицы героев, чтобы освоить их. Но как бы мне не хотелось верить, что единственная помеха сейчас – мои же сомнения. Я прекрасно понимаю, что недоверие может помешать. Но если даже с учетом этого ничего не происходит, видимо, замешана разница миров. Может быть, может, наши системы в корне различны, вот они тебе и не подчиняются. А ведь было бы так здорово нам обоим стать сильнее. Да уж, мы дружно кивнули. Грубо говоря, уверенность в бою прямо зависит от этих усилений. Возможно, я зря сдаюсь, но если перенять ее методы не получается, то и сожалеть тут ни о чем. Значит, мне остается лишь копить деньги, чтобы набрать как можно больше кристаллов земли, а затем с их помощью быстро набрать очки опыта. Том 8, глава 5, шоу торговля. На следующий день мы отправились в путь, перешли мост и добрались до крупного города. Там нашли местечко на краю торговой улицы и начали зазывать народ. На землю постелили циновку, чтобы все понимали, что у нас тут магазин. И еще на всякий случай купили масок в магазине неподалеку, чтобы во время торговли никто не узнал Кидзуну в лицо. Итак, господа, сегодня я хочу представить вам вот этот предмет. Не проходите мимо, призраки-авантюристы, бодро выкрикивал я. Нам удалось привести вам исключительных свойств зелья из далекой страны за морями и океанами. Имя ему – лекарство восстановления духа. Вокруг постепенно собралась толпа из прохожих авантюристов, недоверчиво поглядывающих на нас. Кидзуна и Лисия стояли за моей спиной. Обе они, пусть и нехотя, поддерживали меня, как мы и договаривались. Лисия, впрочем, приказал молчать, она их языка не знает и вызвала бы лишние подозрения. И что же это зелье делает? Монотонно проговорила Кидзуна оговоренные слова. Интересно стало, увы, как бы мне не хотелось тебе поведать, я не думаю, что ты сможешь испытать его силу. Нам нужен кто-нибудь вроде вас. Я поманил рукой группу из трех спиритов, затесавшихся в толпе. Лишь вы способны узнать, на что способно это зелье. Пожалуйста, опробуйте его и сами все увидите. Эй, ладно. Троица спиритов подошла поближе. Не волнуйтесь, это не яд. Более того, его не обязательно пить, достаточно растереть. Попробуйте. Я перелил зелье в другой сосуд. Кидзуна опустила в него кисточку, а затем несколько раз провела ей по рукам спиритов. Поначалу в их глазах читалось подозрение, но оно быстро сменилось изумлением. Что? Невозможно. Быть такого не может. Неужели это правда? Это же открытие века. Ничего не понимающие зрители начали шуметь и переглядываться. И тогда спириты громко рассказали, что с ними случилось. Это зелье восстанавливает энергию. Честное слово, шум сразу усилился. Так и есть. Это поразительное божественное зелье работает только на спиритов и восстанавливает им энергию. Уа, я не узнаю на Афуми-сана. Кажется, для работы с покупателями он меняется до неузнаваемости. Лисия и Кидзуна шушукались за моей спиной. Да ну вас, как еще мне привлечь внимание толпы? Если бы я попытался продать зелье скупщикам или аптекарям, они посмотрели бы на меня как на ненормального или начали бы спорить, а может, требовали бы рецепт. К тому же спрос на лекарство восстановления духа точно найдется. Их наверняка перепродадут. А раз так, почему бы не продать их самому? Сегодня у меня есть для вас 5 склянок лекарства восстановления духа. Итак, господа, не желаете ли опробовать? Сегодня вы можете купить по цене в 1 тамагин за склянку. Те спириты, на которых мы ставили опыты, тут же переменились в лице, выхватили кошельки и достали из них серебряные палочки. Стоп, тамагины, в этом мире название денег взято из Эда. Еще скажите, что золотые монеты кабанами зовутся. Все давай. Спириты начали злобно глядеть друг на друга, словно каждый хотел купить все склянки. Пожалуйста, не ссорьтесь. По одной склянке в руки. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Они только что узнали о существовании зелья, которое им в трудную минуту жизнь спасти может. Еще бы они его не захотели. Спириты купили по склянке и ушли. Осталось еще 2. Что скажете? Думаете, я вас обманываю? Зря. Понимаю, вы такого не ожидали. Что же, в таком случае мы потратим оставшиеся 2 склянки на то, чтобы глубоко уважаемые спириты испытали эффект на себе. Пожалуйста, занимайте очередь. Я снова перелил зелье в сосуд, затем мы мазали спиритов кисточкой, пока лекарство не закончилось. Очередь тем временем все росла, и каждый спирит убеждался, что мы говорим правду. Как это зелье делать? Спрашивали меня многие. Как? Щитом. Можно и руками, но мне лень. Но так я ответить не мог и отвечал на их любопытство словами. Это секрет. Конечно, привлекать к себе столько внимания опасно, но как еще мне собрать все необходимые, чтобы стать сильнее? К тому же нам нужно купить документы, они наверняка обойдутся недешево. Когда зелья закончились, я хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание. Что же, я полагаю, что господа спириты ощутили силу зелья на себе. Что скажете? Теперь вы верите, что я не лжец, не мошенник и не обманщик. Очередь спиритов дружно закивала, показывая, что сомнения уступили место уверенности. Думаю, пора. К сожалению, создавать лекарства восстановления духа очень сложно, и я не могу производить их в достаточном количестве, чтобы обеспечить вас всех. Поэтому завтра я собираюсь продать свои запасы здесь же через аукцион. Раздались аплодисменты. Я поднял руку и, учитывая возможные перепродажи, заявил: завтра я, как и сегодня, продам 5 склянок лекарства восстановления духа. Надеюсь, вы все придете. И мы сразу ушли. И что, все? Ты столько лишнего внимания привлек из-за каких-то грошей? Какие к черту тамагины? Я едва смех сдержал, когда услышал. Неужели это слово вам знакомо? Наофуми-сан, понятно, почему Лисия спросила, она единственная из нас ничего про Японию не знает. Ничего не поделать, такие уж в этой стране деньги. Делится на даманы, тамагины и кинбаны, медь, серебро и золото соответственно. В тамагине 100 даманов, в кинбане 100 тамагинов. Значит, принципы тут такие, как и в том параллельном мире, но имена те еще. Как слышу, едва смех сдерживаю. Они похожи на название монет эпохи Эда, но немного отличаются. Ну так вот, возвращаясь к делу. Да, это нормально. Я хочу разогреть интерес городской знати, чтобы продавать им. А пока распространяю слухи. Думаешь, получится? Не стоит недооценивать силу сплетен. Если я уже сейчас собрал такую очередь, значит, люди поняли, что это не ложь. В общем, будет весело, я тебе обещаю. Хе-хе-хе, мне даже самому не терпится. Я ведь столько времени не торговал. Вообще, зарабатывать на жизнь торговлей мне по душе. То есть у меня аж руки чешутся, настолько я это дело люблю. Да кажется, я познакомилась с отпетым мошенником. Уа-а. Кстати, Лисия, заканчивай дивиться новому миру и начинай думать, как нам тут выживать. И да, деньги нам понадобятся в любом случае. Тебе, Кидзуна, тоже легче было бы, будь ты с самого начала богатый. Ну так-то оно так, но я не знаю. Торговать-то я люблю, но не до такой степени, как ты, Наофуми. За этими разговорами мы коротали время до темноты. К тому же мы попробовали набить уровень на местных монстрах. Первым делом мы решили поднять уровень лиси. Я остался в гостинице, а они с Кидзуной отправились валить местную фауну. Когда вернулись, Кидзуна выглядела озадаченной. Здесь стало гораздо больше монстров, чем в те времена. Что тут произошло? Может, оживление? Что это? Было такое периодическое явление в моем мире. Знаешь такие события, во время которых можно опыт ускоренно набирать? А может быть, но не знаю, по-моему, сами монстры тоже сильнее стали. Затем на охоту с лисией пошел я. Местные картоны действительно оказались сильнее по сравнению с собратьями из лабиринта, и опыта приносили больше. ХМ теперь уже можно с уверенностью сказать, что картоны сильнее шаров. Я не совсем понимаю, почему монстры мира Грасс сильнее наших, но если дело здесь в том, что меня изначально призвало в более слабый мир, это объясняет и силу отряда Грасс, наверное. На следующий день мы снова занялись торговлей, опять в масках. К нашему появлению уже успела собраться заждавшаяся толпа, причем не только из спиритов, но оно и понятно. Я вдруг выставил на продажу зелье, восстанавливающее энергию, которую другим путем восполнить нелегко. Исследователи, перекупщики, просто жадные авантюристы, покупателям моего товара нет числа. А чуть позади толпы стоят и сверкают глазами типчики, похожие на чиновников. Наверняка их послала знать присмотреть за торгами. Я уточнил у Кидзуны, она подтвердила, что в этом мире разрешение на торговлю не требуется. Если бы требовалось, мы бы торговали в каком-нибудь переулке. Конечно, власти могли бы попытаться разогнать аукцион, но едва ли рискнули бы навлечь на себя народный гнев. А из-за атмосферы в толпе наш аукцион обещал стать одним из главных событий дня. Как приятно, что вы все нашли время и пришли сюда сегодня. Кидзуна и Лисия, державшие лекарства, встали рядом. Что же, поскольку я уже доказал эффективность зелья, предлагаю обойтись без вступления и сразу приступить к аукциону. Ао! Поддержала меня толпа. У каждого морда как у лошади, перед которой морковку повесили. Передо мной, прямо воплощенная история о курице, несущей золотые яйца. Когда торгуешься с людьми, у которых глаза горят жадностью, управлять ситуацией нетрудно. Опыт онлайн-игр пригождается и здесь. В ММО бывает такое, что во время охоты из монстра выпадает редкий предмет. Что происходит дальше, зависит от игры. Но если игра не отдает предмет кому-либо сама, охотники начинают предмет разыгрывать. Когда-то подобные аукционы были для меня делом привычным. Поэтому сейчас я, можно сказать, играю на своем поле, и мне нетрудно будет впарить подороже вещи этим типам, которые из кожи вон лезут, чтобы заполучить драгоценность. Что же, полагаю, начнем, как и вчера, с одного тамагина. 50 домонов сверху, 2 тамагина, 3.30. Сразу же послышались ставки на перебой. Это радует. Осталось выяснить, насколько я смогу задрать цену. Разумеется, по-хорошему никто не станет платить за одноразовое зелье баснословные деньги. А затем, чтобы все было по-хорошему, следят чиновники. Но я со своей стороны хочу поскорее разбогатеть и свалить. 30 тамагинов. Толпа начала бурлить. ХММ, ну, я бы сказал, 30 серебряных за одно зелье, это справедливо. Я слышал 30. Есть еще ставки? Я хлопнул в ладоши, поторапливая народ. Следующие ставки прибавляли лишь по нескольку домонов. Желание ставить у людей пропало на отметке 30 тамагинов, 83 домона. Есть еще ставки? Молчание было мне ответом. Первое зелье уходит за 30 тамагинов и 83 домона. Я забрал деньги победителя и передал ему склянку. Выиграл какой-то торговец. Знать пока не клюет. Счастливчик тут же заглянул в свой тяжелый кошелек и наверняка начал прикидывать будущую прибыль. Интересно, тех денег, что он заплатил, хватит на пропуск. Я посмотрел на Кидзуну. Та выставила ладонь параллельно земле и слегка помахала. Не хватит. Возможно, сильно. Так дело не пойдет. Ладно. Пора пускать в дело козырь. Слишком долго задерживаться в одном городе все равно опасно, да и любая толпа на каком-то этапе превращается в столпотворение. Я подал Кидзуне знак, она кивнула, а затем поставила подножку лиси, державшей в руках 3 склянки. А она выронила сосуды с водой, которой я подменил зелья, и те дружно разбились. А какой ужас. Уа-а, простите, простите, ты испортила наш товар. Мы разыграли шоу по моему сценарию. Конечно, этим я очень досаждаю Лиси, до мозга костей пропитавшуюся духом справедливости Цуки, но что поделаешь, так уж я веду дела. В любом случае, отыграла она отлично, и в ответ на старательные извинения получила множество оскорблений со всех сторон. Прошу прощения, моя неуклюжая помощница разбила лекарство восстановления духа. У нас осталась лишь одна целая склянка. Ах ты бестолковая растяпа, вот как ты мне платишь за все, что я ради тебя делаю. Уа-а-а-а. На Лисию обрушилась новая волна негодования. Народ даже начал кидаться в нее чем попало. Пожалуй, хватит. Дальше девочку мучить слишком жалко становится. Еще раз прошу меня извинить, но осталась только одна склянка. К сожалению, нам придется разыграть лишь ее. Я глубоко вдохнул и медленно обвел толпу взглядом. Итак, начнем же аукцион за последнюю склянку лекарства восстановления духа. 3 тамагина, 30 дамонов, 8 тамагинов, 15 тамагинов, 30 тамагинов. Клюнули все правильно. Пока есть запас, народ не теряет голову. Однако неожиданность выбила почву из-под их ног и загнала в ситуацию, в которой мешкать уже нельзя. Поднявшаяся паника повышает и цены. Еще бы, последняя на сегодня склянка невиданного доселе зелья. Да что там, может, больше их вообще не будет никогда. И когда я довел людей до таких мыслей, ставки начали расти как дрожжах. И дошли до 3 кинбана, 3,5 кинбана. В конце друг с другом сражались городской аристократ и богатый купец. Все остальные, затаив дыхание, ждали, до чего они в итоге дойдут. 4 кинбана, каха, есть еще ставки? Спросил я и убедился, что все молчат. Продано за 4 кинбана. Поаплодируем победителю. Я хлопнул в ладоши и отыскал взглядом аристократа. Тот сразу подошел ко мне, передал 4 кинбана и забрал зелье. Итак, 4 кинбана и 30 тамагинов. Сойдет. Не думаю, что аристократ сильно обеднеет без 4 кинбанов, но его взгляд мне не понравился. Возможно, он попробует выяснить технологию производства или подошлет ко мне убийц. Впрочем, ладно, все равно я неплохо разжился за счет одной только склянки. В том мире это зелье считалось зельем повышения концентрации и стоило достаточно дорого. На героев оно, правда, работает иначе. Отныне нужно быть осторожнее и остерегаться атак. Что же, господа, всем спасибо. На сегодня все. Мы ушли под дружные аплодисменты. Том 8, глава 6. Доспешная мода параллельного мира. Уа, на меня так смотрели. Прости, я мог бы попросить Кидзуну, но мне показалось, тебе эта роль подойдет лучше. Ну, смущенно протянула Кидзуна, искоса поглядывая на Лисию. Лисия подошла просто идеально. Даже в маске она вела себя привычно неловко. Она отыграла свою роль совершенно естественно. Можно сказать, этим заработком я обязан именно ей. Здорово ты их, Наофуми. Значит, так тоже можно цену набивать? Да, когда вещей мало, а продать нужно задорого. Но ведь ты мог с тем же успехом продать еще 3 склянки. Мозг продавцов не так просто устроен. Важно спровоцировать панику, а затем уже задрать цену. Я предполагаю, что если бы мы действительно продали 5 склянок, вторая ушла бы где-то за 35 тамагинов, а на третьей где-то там же установилась бы рыночная цена. Конечно, кто-то согласился бы платить больше, а кто-то меньше, но даже в случае неслыханного зелья у покупателей сработало бы понимание того, что больше платить не стоит, и слишком задрать цену у меня бы не вышло. Конечно, если среди покупателей оказались бы торговцы, увидевшие в зельях прибыль, все кончилось бы по-другому. Но сейчас их не нашлось. Они бы и за первое зелье заплатили куда больше. Твое предложение принесло бы нам где-то кинбаны 80 тамагинов. Будь у нас время разрекламировать зелье получше и привлечь внимание важных шишек, склянки ушли бы подороже. Но времени у нас нет, зато есть цель. Как говорила Кидзуна, эта страна – наш враг, и мы должны как можно скорее сбежать в безопасную. Мы должны сбежать до того, как на нас объявит охоту, как на курицу с золотыми яйцами. Ну что, на документы хватит? С лихвой. Ясно. Значит, сразу же купим, на остаток возьмем снаряжение и всяких материалов для усиления оружия. Руды там. Ну ты даешь, у меня есть друг торговец, который обожает наживаться на других, но я не уверена, что он может сравниться с тобой. Всю обратную дорогу Кидзу нашла в полном восторге. На этом мы с точки зрения города превратились из продавцов в покупателей. Итак, сначала, наверное, стоит наведаться к оружейнику. Отыскал магазин оружия, зашел и осмотрелся. Ух ты, катаны, нагамаки. А еще веера, косы, копья и так далее, ассортимент совсем не такой, как у моего знакомого дяди-оружейника. Однако здесь действительно торговали одним только оружием. Впрочем, Лисе новый меч пригодится. Подобрали ей кодоти по руке и купили. Так а где же продаются щиты? В магазине брони? Логично, ничего не скажу. Наверное, это мой мир какой-то странный, раз в нем щиты, доспехи и оружие продаются вместе. Эх, скучаю по дяде-оружейнику. Ладно, добрались мы до магазина брони, а щитов там почти и нет. Все, что есть, какие-то поганые. Среди прочих там оказался щит, сделанный из панциря краба. Нечто похожее мне в играх попадалось. Но вообще щиты здесь напоминают мне о тех, что я видел в магазине дяди. Пользоваться я ими смогу, надо только уровень поднять. И все же, почему здесь так мало щитов? Может, их вообще глупо ожидать от похожей на Японию страны? Помнится, в эпоху Сэнгоку щитами особо и не пользовались, но тут-то по какой причине со щитами все так грустно? Вспоминается, как торговцы Милромарка, за исключением дяди, практически не выставляли щиты на продажу. Все потому, что героя щита объявили врагом церкви, вот и остерегались. Прикупите новых доспехов, пожалуй. Ну, бюджет у вас есть, можете купить броню получше. А если еще и кольчугу, чтобы под них надевать, будет еще надежнее. Кхе, я аж воздухом подавился. Кидзуна резко оторопела. Че, что ты так странно реагируешь? Нормально я реагирую. Я кольчуги на дух не переношу. И уж тем более нечего меня в них лицом тыкать. Я не люблю кольчуги. А понятно, удивительно, как тебя задело. Кстати, это ведь магазин брони. Почему здесь продают кимоно, плащи и так далее? Они все изящные, сделаны на совесть. Но когда я смотрю на заношенный плащ Кидзуны, мне никак не верится, что он тянет на броню. Возможно, они зачарованы магией или еще чем. Но все равно, разве их стоит продавать в магазине брони? Чем спрашивать, почему бы тебе не взглянуть на их характеристики? Я подошел к кимоно и плащам, чтобы проверить. Ух, что за дела, показатель брони у них очень высокий, а по внешнему виду не скажешь. Теперь понятно, почему Кидзуна с любимым плащом не расстается. Мой мне подарила Грасс. Спускайся на землю. Пусть он и потрепанный, но это, видимо, годы сказываются. Наверняка истрепался после множества битв. Я, понятное дело, в кимоно и плащи кутаться не собираюсь. Да и дорогие они, обойдусь каким-нибудь доспехом получше. Вот только все они похожи на самурайскую броню, собранные из твердых пород дерева, хорошего металла и лака. Ладно, сойдет. Лисе, наверное, лучше всего подойдет нагрудник. Купил ей, что в продаже было, и заставил переодеться. Ты там закончила? Да-да, наконец-то пижама в прошлом осталась. До того я всегда думала о Лисе как о ком-то в пижаме, но теперь она выглядит обычной авантюристкой в нагруднике, а из-за кодоти на поясе похожа на кунайте. Правда, я никак не могу представить, чтобы Лисия двигалась в их манере. Хотя, может, она когда-нибудь научится движением непобедимо адаптирующейся бабульки? Не-е-е. Ну что, идем. Мой новый доспех громко лязгает и раздражает. Еще он немного не по размеру и оттого на нервах играет. Все-таки с работами дяди-оружейника ничего не сравнится. Варварская броня тоже порой цепями гремит, но ее носить приятно. Ну ладно, показатель брони у меня неплохо вырос. Затем я на рынке собрал всяческих материалов и скормил щиту. Если прямо сейчас не довести его до боеспособного уровня, не факт, что в этом мире удастся выжить. Сейчас, на низких уровнях, сложно о чем-либо говорить, но даже к начальным щитам стоит относиться серьезно. Где документы покупаются? Там, в гильдии, где мы были. А, там, значит, в очередной раз гильдия напомнила мне здание администрации. Следующим рыночным приобретением, после некоторых торгов, стали кристаллы земли. Цена у этих восстанавливающих магию камушков примерно такая же, как у магической воды из моего мира. Однако для нас с Лисией они чудесные вещички, каждая из которых приносит даже больше опыта, чем кальмирский босс. Кристаллы, как оказалось, отличаются друг от друга чистотой, размерами и ценой, но я в любом случае не собираюсь отказываться от возможности купить опыт за деньги. Больно уж удобно. Правда, не знаю, есть ли у их использования потолок. А теперь купить документы и двигаем, куда хотели. Да уж, слишком задерживаться не стоит. Кидзуна скосила взгляд назад. Там действительно ошиваются какие-то типы, которые явно нас преследуют. Скорее всего, им хочется заставить меня раскрыть секрет создания лекарства восстановления духа, поскольку он сулит баснословные богатства. Кстати, может, купим Лисе Сан ярлыки? Ярлыки – это, так сказать, магические инструменты. Опытные заклинатели заключают в них свою магию, а потом используют, но и те, кто магией не владеет, пользуются ими как одноразовыми заклинаниями. ХМ неплохо, может и мне их прикупить? Сколько я не пыталась бросаться атакующими ярлыками в людей, они никак не срабатывают. С тобой не будет того же, Наофуми. Очень может быть. Мой щит довольно сурово относится к любым попыткам хоть как-то атаковать. Даже самодельные бомбы рассматриваются как нарушение, и я не могу ими пользоваться. Ни я, ни Кидзуна не можем атаковать людей. Лисия неважный боец и обладает кучей недостатков, но нам придется полагаться на нее, ведь только она среди нас может нападать на людей. Не знаю, насколько эти ярлыки хороши, но они наверняка не зависят от силы хозяина, а потому скорее всего окажутся полезными. Но я не умею ими пользоваться. Ничего страшного, просто бросай во врага или налепляй на них. И все, Кидзуна завела нас в магазин с кучей разных ярлыков. Есть деревянные, есть бумажные, есть даже каменные, которые напомнили мне таблички с фамилиями жильцов возле дверей. Как я понял, в ярлыках важно все, и материал, и оформление. Захвати пока простых огненных ярлыков. Они нам пригодятся костры разводить. Кидзуна притащила целую связку, рассчиталась и отдала покупку Лисе. Не знаю, как работала магия в твоем мире, но у нас сила ярлыка зависит от того, сколько магической энергии вольешь. Пользуйся, когда прижмет. Есть. Ну, запастись ими на случай сложного боя не помешает. Затем я нашел укромное место и занялся превращением кристалла в земли в опыт. Добраться в итоге удалось до 35 уровня. У Лисии на это ушло гораздо меньше кристаллов. Нам с ней на один уровень нужно разное количество опыта. Теперь мне доступна основная часть магазинных щитов. К тому же разблокировалась часть щитов того мира. Еще до вечера мы чуть ли не бегом покинули город и направились в сторону столицы. И вот тут я, пожалуй, опишу все, что сумел разузнать по пути о Кидзуне. За эти несколько дней я убедился, что Кидзуна и в самом деле довольно сильна. Она с легкостью расправлялась с большей частью монстров, которые нам попадались. Ее навыки такие необычные, что сейчас даже я не до конца понимаю, как они работают. Пока что попытаюсь разобраться в тройке навыков, которыми она пользуется особенно часто. Раз. Первая западня. Этот навык создает яму прямо перед Кидзуной, и так она часто расправляется с монстрами, когда те несутся прямо на нас. Яма мне по пояс примерно, не слишком глубокая. Разумеется, от обычной ямы в земле многого ожидать не приходится, но монстров она обескураживает. Кидзуна пользуется этим и добивает одним ударом. Сражается она то удочкой, то луком, то ножом для тунца, причем всем арсеналом пользуется очень умело. Как-то нам попался похожий на крокодила крепкий монстр с чешуей по имени Крупночелюстный Глотатель. Я его остановил, а Кидзуна к моему изумлению через мгновение сняла с него шкуру и тем самым убила. Изумился я тому, насколько чисто она ошкурила монстра. 2. Ловля на крючок. С помощью этого навыка она цепляет монстров крючком за губу, а затем дергает. Те подлетают в воздух, падают на спину и остаются беззащитными. У Кидзуны есть множество других навыков, но эти несколько дней она справлялась с монстрами с помощью этих двух. Наконец, третий навык. Загадочный удар по плавкам. Вроде бы он понижает показатель защиты врага. Понижение защиты я заподозрил, когда после удара по плавкам удар Лисии вошел особенно глубоко. Конечно, я мог бы просто спросить, но раз уже догадался сам, не стал спрашивать. Полагаю, Кидзуна по силе может потягаться с Грассой Ларком. Если бы она еще против людей могла сражаться, была бы вообще непобедима. Опытом монстры делились на удивление неплохо. Лисия добралась до 42 уровня, да и самих монстров порядочно, так что росла она быстро. И вот мы добрались до столицы, но, да уж охрана что надо. Но если сможем пробиться, дальше как-нибудь справимся. Мы пришли из города эпохи Муромати в город эпохи Эда. Издалека он ничем не отличается от японского замка. Но, опять же, горожане причесаны иначе. Песочные часы эпохи драконов находились внутри здания гильдии авантюристов, и именно его мы и старались с почтительного расстояния рассмотреть. Враг наш оказался не лыком шит. Не знаю, кто на самом деле наш враг, но наверняка это какой-то хитрец, затесавшийся среди важных столичных шишек. Песочные часы эпохи драконов караулила целая толпа дозорных, будто бы на всякий случай. Что же нам делать? По крайней мере, эти ребятки точно умнее верхушки Милромарка, упустившей троих священных героев. Едва ли нам получится пробиться силой, ведь среди нас только лисья может бить людей. Впрочем, оставим эту мысль про запас. Может, уйдем тренироваться в горы, поднимем уровень, а затем пробьемся силой. Ты точно в игры не переиграл, справедливо заметила Кидзуна. Да уж, поднимем уровень, затем пробьемся силой. Сходу даже не выберешь, над какой частью сначала смеяться. К тому же, когда поднимем уровень, там уже волна на носу будет. Хм, и правда. Не знаю, у каких часов зарегистрировалась Кидзуна, но раз такое дело, лучше будет просто дождаться волны. Путешествие заняло у нас 5 дней, еще 9, и мы сбежим из страны через волну, но это ведь совсем не то, чего мы хотим. И вообще, что мы здесь делаем? Пытаемся наказать Кё за то, что он подчинил черепаху, за устроенную в моем мире разруху. Однако уходим от цели все дальше, и этого лучше избежать. Времени жалко, да и стратегия скорее для труса. К тому же над нами висит угроза, и я не уверен, что мы сможем провести здесь еще неделю и не попасться. А вообще, ну почему меня всегда и везде объявляют в розыск? Но пытаться, как в фильме о шпионах, проскользнуть мимо охраны незамеченными мы будем только в самом крайнем случае. Ну будь это возможно, мы бы не мучились. А что будем делать? Кстати, Кидзуна, ты уверена, что песочные часы помогут нам сбежать? Что на тебя нашло? Будь уверен, как только я доберусь до часов, мы будем в безопасности. Поэтому я и не уверен, но высказываться не стал. Давай лучше отойдем, чтобы лишний раз не мозолить людям глаза. Угу. Мы отошли от здания гильдии. Разговор продолжился уже у берега реки. Кстати, а зачем здание? Там повышением класса занимаются. Ты хотел сказать, сменой класса? Этим тоже, да, но чаще дроп смотрит. Если делать это у песочных часов, вытащить можешь больше, чем у устройств имитаторов в мелких городах. Но героям это не нужно. Да, да, герои могут доставать дроп, когда им вздумается. Тогда почему бы нам не попытаться пробраться к часам под личиной авантюристов? Не выйдет. Каждого, кто туда собирается, тщательно досматривают. Без удостоверения личности никого не пускают. Важное государственное учреждение, все-таки. ХМ подделать, значит, не выйдет. Можно было бы попытаться завести знакомство с нужными людьми, но не думаю, что у нас получится. К тому же я не могу обещать, что нас не атакует клановый герой этой страны, у меня же с ней так себе отношения. Погоди, ты сейчас о герое клановой книги? Книги? Нет, в этой стране был, кажется, герой кланового зеркала. Зеркала, и что он умеет? Не знаю, я не настолько всезнайка. Почему-то мне сразу вспомнилась сказка о Белоснежке. Там зеркало отвечало, кто на свете всех милее. Если окажется, что клановое зеркало может ответить на вопрос, кто сбежал из бесконечного лабиринта, и еще скажет, где мы спрятались, будет не до шуток. Выходит, засиживаться здесь еще опаснее, чем я думал. Как же быть, мы не знаем даже того, какая сила нужна, чтобы пробиться сквозь охрану. Вот анекдот получится, если мы уже сейчас на самом деле можем их положить. Я людей атаковать не могу, но в плен без боя сдаваться не буду. Даже в лабиринт меня бросили лишь потому, что смогли обездвижить. В способностях Кидзуны я нисколько не сомневаюсь. Наши путешествия уверили меня в ее возможностях. Я даже предполагаю, что она сможет так или иначе сдерживать людей, пусть и не атакуя. Правда, это серьезное учреждение, и мне нетрудно представить, что туда назначили самых опытных охранников. Так-то оно так, но у меня вот-вот разблокируется гневный щит 1, так что нападающих я смогу просто выжечь. С этой точки зрения попытаться пробиться напролом все же можно. За нас с тобой, Наофуми, я не волнуюсь. Вся сложность в Лисии-сан. Это почему? Ты ведь всех нас сразу не защитишь, ХМ, а вот это меня задело. Она хочет сказать, что я не смогу всех защитить. Я, герой щита, Кидзуна слишком низко меня оценивает, если думает, что я, способный лишь защищать, не справлюсь. Она что, считает меня только поваром и купцом? Кидзуна, на всякий случай скажу, что навык защиты области у меня все же есть. Не думай, что я не смогу всех защитить. А, вот оно что. Да, вот оно то. С защитой одной лиси я справлюсь без проблем. Одной лиси. Уа-а, что такое? Он тебя расстроил? Я просто сказал, что смогу тебя защитить. Ага, ты ж в этом специалист. Ну так что, прорвемся? Сражаться с ними нам не обязательно, но в случае чего у меня есть атака, которая работает на людей, правда, за нее придется дорого заплатить. Ты о проклятой серии, типа того, ага. Если оружие кидзуны работает по тем же принципам, что и мое, у нее наверняка есть какой-то аналог проклятой серии. Не поверю, что у нее нет оружия исключения, работающего на людей, подобно тому, как у меня есть атакующие гневный щит и щит души Лингуя. Вот только за атаку ей придется расплачиваться, как и мне с моей проклятой серией. Не хочется, чтобы до этого дошло, но времени в обрез, и уж лучше так, чем топтаться на месте. В крайнем случае, на Афуме, вытащишь нас телепортом. Я уже на всякий случай проверил, работает ли мой портал. Оказалось, что работает, просто из него стерлись записи о локациях из моего мира. Поэтому сейчас я могу перенести нас лишь туда, где мы уже были. Но я не знаю, сработает ли телепорт возле песочных часов. Есть множество мест, где он не работает. Вполне может статься, когда мы доберемся до песочных часов, я ничего не смогу сделать. На всякий случай лучше предусмотреть все варианты. В худшем случае перебежим туда, откуда прыгнуть можно. Хороший план, ничего не скажешь. Лучше уж так, чем ничего не делать, согласен. Ага, хоть я и хожу частенько своими тропами, на самом деле мне пока не доводилось куда-то действительно пробиваться. Я думал над тем, чтобы идти сквозь заставу с боем, когда страна меня разыскивала, а нам было надо пересечь границу, но в итоге до этого не дошло. Планы у меня были, но вдруг появился архиепископ церкви трех героев, который за всем и стоял, так что попытка бегства так и осталась попыткой. «Уа-а, мы что, пойдем туда? Чего ты боишься?» «Разумеется, пойдем. Уа-а, хочу, как все закончится, устроить себе неторопливую рыбалку. Так только перед смертью говорят, ты нас так сглазишь. Ахаха, пожалуй. А представь, на Афуме, что нам там грасс попадется, а, эй, ты эх, ладно, пошли». Таким образом мы направились в здание столичной администрации, стараясь выглядеть как можно непринужденнее. «Хаэм, как-то рядом со зданием шумно, у входа очередь выстроилась. Удастся ли нам подобраться к часам с толпой?» Я повернулся к кидзуне и взглядом спросил, стоит ли нам попробовать в них затеряться. Та нахмурилась и кивнула. «Что за шумиха?» — спросили мы у одного горожанина. «Вы что, не слышали? Гениальный маг из соседнего государства разработал способ перемещаться между песочными часами эпохи драконов, как это делают обладатели священных и клановых орудий. И вот в ходе эксперимента прибыл в нашу страну. А и что это за тип? Вот это нам повезло. Хотя, надо, наверное, подумать, не стоит ли вернуться попозже». Я улучил момент и заглянул внутрь зданий. Гениальный маг хоть и напомнил мне Акё, но оказался другим человеком. Вид у него как у обыкновенного японского школьника из какой-нибудь манги, на которого надели самурайский доспех. Кстати, в этом мире есть школы. Странный мальчик, конечно, волосы у него собраны в хвост, при этом, не на макушке, как у Матаису, а ниже. За спиной у него несколько девушек. Кажется, именно об этом мы с кидзуной слышали, когда собирали новости. Тот самый новый метод телепортации. Оказывается, это и не утка, и не деза. У вас получилось. Я не сомневалась. Я тоже верила, что у вас получится. Девушки осыпали гениального мага комплиментами, а какой-то важный чиновник пожимал ему руку. Кажется, мы пришли именно тогда, когда часы сторожат особенно тщательно. Может, попробуем прорваться чуть попозже? Но стоило мне развернуться, чтобы снова скрыться в толпе, как «а-а-а-а», из здания точнее, из уст важного чиновника раздался вопль, и он вскинул палец, указывая на кидзуну. «Что ты здесь делаешь? Мы ведь бросили тебя в тюрьму, из которой невозможно, т.ц.» Кидзуна сделала шаг, а затем вовсе бросилась к песочным часам на всех парах. «Ну да, если уж нас заметили, то отступать бессмысленно, охрана ведь никуда не денется. И раз такое дело, можно попробовать рискнуть». Лисия беспокойно оглядывалась по сторонам. «Ну что ты себя ведешь как затравленная школьница, которая вот-вот что-то из магазина украдет по приказу одноклассниц, лишь бы не издевались». Я схватил ее за руку и быстро произнес: «Щит метеора». Вокруг меня резко развернулся двухметровый барьер и раскидал зевак на пару со стражниками. «Эн, негодяй!» От крика стражника все охранники песочных часов тут же встали в стойки. Выстроившиеся возле часов авантюристы, гениальный маг и его свита повернулись в нашу сторону. Я пошел на прорыв, а кидзуна в это время неслась прямо к часам. Но охранники полнились решимостью исполнить долг и тут же перегородили ей путь. И не только они, внутри здания, как и положено столичной администрации, оказалась заставлена столами и прочими преградами. Но Кидзуна, нисколько не смутившись, запрыгнула на стол, а затем оттолкнулась от него и взлетела над стражниками. Дежурившие в здании стражники пальнули в нее из луков, но она отбилась от стрел полой плаща и побежала дальше. Я бежал следом и расталкивал всех щитом метеора. Помимо того, что барьер щита метеора крепкий, он еще и отталкивает от себя всех, кроме моих товарищей. Барьер били и катанами, и копьями, но он пока не пострадал. И тут я заметил, что гениальный маг бежит к нам вместе с остальными. Не нравится мне взгляд мага. Раздражает, слишком похож на Кё. Уничтожим виновников. Вперед, есть, получайте. С этими словами его взвод спутниц обрушил на щит метеора всевозможные атаки. Стоило мне задуматься, выдержит ли барьер, как тот с пронзительным звоном разбился. Уа-а-а, молчи и не лезь вперед. Я пообещал защитить Лисию, но сдержать обещание может оказаться на редкость сложно. Будь со мной Рафталия, она бы за один удар весь этот гарем положила. Я мало что понимаю в этом мире, но уже понял, что народ тут в большинстве своем достаточно сильный. Монстры по пути сюда приносили много опыта. Другими словами, авантюристы и прочие обученные воевать бойцы здесь в среднем опытнее, чем в моем мире. Кидзуна, конечно, упоминала какую-то там смену класса, но я уже понял, что в этом мире, в отличие от того, 40 уровень вовсе не предел. А значит, нет ничего удивительного в том, что целый отряд относительно высокоуровневых бойцов смог пробить мой пока еще слабый щит метеора. А еще это значит, что щит я усилил недостаточно. Получай. Раздался голос гениального мага, и девушки тут же отступили. Что он задумал? Ну, поскольку для меня победа все еще состоит в том, что Кидзуна должна коснуться часов, то пусть обо мне и думает. Стоило мне заметить, что маг как-то слишком сосредоточился, как он вдруг создал крупный огненный шар и запустил его в меня. Хм, кажется, я смогу отбить его обратно, если постараюсь. Ура! Я изо всех сил стукнул щитом по подлетевшему шару. Что? Ха-ха-ха! Такого гениальный маг не ожидал. Огненный шар попал точно в цель, и он рухнул на пол, объятый собственным пламенем. Неплохо так вспыхнул. Га-га-га-га! Со всех сторон послышались громкие вопли, такие шумные, что имя мага я разобрать не смог. Каха, это еще не коней яец. Весь черный от сажи маг поднялся на ноги и злобно уставился на меня. На удивление крепкий попался. И вот гениальный маг выхватил катану и побежал. Я сразу же выставил перед собой щит. ХМПФ, глупец. Пытаешься остановить меня, не зная моего уровня? Я разрублю тебя вместе со щит. Мощный звук удара. Ну, что сказать, сила атаки у него довольно высокая. Но, увы, недостаточно высокая для того, чтобы пробить мою оборону. Вижу, уверенности тебе хватает, но твоя атака мне по зубам. Я напряг руку с щитом и отбросил гениального мага назад. Мгновение, и тот уже отправился в полет. Я тем временем посмотрел в сторону Кидзуны, а ее стражники почти загнали. Они медленно, но верно берут охотницу в кольцо. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд. Перед Кидзуной по очереди появились щиты платформы. Спасибо, Наофуми. Поблагодарила она меня, подмигнула, а затем запрыгнула на щиты, и оказалась совсем рядом с часами. Не смей ей. Гениальный маг кинулся на перерез. Не знаю, что он задумал, но ему надо чем-то помешать. Первая западня, и стоило мне подумать об этом, как Кидзуна создала яму прямо под ногами гениального мага. Тот сразу провалился по пояс, запнулся и упал. Гха, меня так просто не победить. Сама, как вы посмели помешать ему? Маг тут же попытался вскочить, но было уже поздно. Девушки вспыхнули праведным гневом и попытались атаковать, но не успели они хоть что-то сделать, как Кидзуна уже коснулась песочных часов рукой и повернулась ко мне. Уходим. Линия возврата. Перед глазами все мягко заволокло белым. Ощущения совсем не такие, как от портал Шилда. Я вам это с рук не спущу, крикнул мне вдогонку разъяренный маг.